Но представьте себе, недавно заявляется к ним какой-то сириец, земляк Танькиного Патхи, и вываливает на стол компьютер в фирменной упаковке. Проснулась совесть у красавца. Патхи, мол, передает, что вызвать к себе не может, а эта игрушка ребенку на молочишко. Танька, сразу ко мне, помоги продать аппарат. У меня, конечно, есть на примете кое-кто из перекупщиков, но в компьютерах они, сами понимаете, ни шиша не смыслят. А привезти с улицы рискованно, можно так влететь, что и не очухаешься. Так и стояла эта коробка, а в доме ни рубля. Вдобавок ко всему, дуреха Танька в надежде на компьютерные деньги нахватала в долг тряпок. Ума не приложу, чем теперь будет расплачиваться. Да и Танькина мать на психику давила. Фатхи она всегда ненавидела, а как попала в дом эта буржуйская игрушка, двери открыть боится. Топор у входа стоит. Наслушалась рассказов о грабежах, ну и накаркала. По-моему, вы наконец-то приблизились к сути дела. Приблизились, согласилась Коробова. Танька сама додумалась. Я бы ей ни за что не посоветовала продать компьютер через комиссионку, то есть отстегнуть 7%. А ей что, дармовое? Короче, назначила на цену 30 000, чтобы побыстрее. Сейчас такое правило, любую цену ломи, но если вещь не продалась в течение месяца, будь любезен, еще 1% отстегни, не весь за что. В Танькином случае 300 рубликов, не слабо? Вот где грабеж, но ей повезло. Во вторник выставили, а в среду купили. И вот заваливается ко мне Танька в пятницу вечером, сияет, как медный таз. Оказывается, деньги в понедельник должны были выдать. А она договорилась на субботу. Довольна до смерти. В воскресенье успеет на барахолку за обновками. А меня просят с ней в комиссионку подъехать. Одной-то боязно. Ну-ка, почти 28 000. Сладко прищурилась Коробова. И вы согласились? Как видите, развела руками Светлана. Уговорили таксиста подождать, чего уж мелочиться. И пошли. Деньги были уже приготовлены в кассе. Таньку даже куда-то внутрь впустили. Вышла довольная. Сумку толстую к груди прижимает. Я ее толкаю, мол, не привлекай внимания. Где там? А возле магазина всегда народ. Вышли, и машина вроде рядом. И вдруг все поплыло перед глазами. Удар. Я успела почувствовать. Коробов замолчал, словно заново переживая случившееся. И все? Нарушил молчание майор. Врать не буду. Кажется, видела, как падает Татьяна, и какой-то мужчина крупный в темном. В магазине возле кассы или по пути хвост за собой не заметили? То есть, подняла тонкие подчерненные брови Коробова. Я имею в виду, не увязывали за вами подозрительные типы? «Ах, знаете, — вспомнила Светлана о взятом сначала игривом тоне, — я обычно не смотрю на мужчин, это не в моих правилах. Кто из ваших знакомых знал о получении денег?» «Да никто. У меня и близких знакомых осталось после всех этих ужасов раз-два и обчелся. Леня утонул, Юля его убили, даже до улет, и тот не появляется». Майор смолчал о судьбе Сербаева и поспешил перевести разговор. «Все, кого вы перечислили, работали в кооперативе «Сатурн». Какое отношение вы имеете к нему?» «Я уже говорила Тимошину, — подсказал майор, — что никакого. Но о кооперативе знала многое. В моем доме, откровенно говоря, была сатурновская штаб-квартира. Так решил Леня, и я не перечила. Но ваша фамилия значится в списках кооператива. А, это... Я Лене не могла отказать. Как-то заехали с ним в кооператив. Тогда еще у него «Волга» была. После Нового года, что ли, Леня дал листок бумаги и велел написать заявление о приеме на работу в «Сатурн» рабочий. Вы знаете, что, пользуясь этим, на ваше имя выписывали зарплату до 2000 в месяц? А хоть миллион. Все это баловство. Леня мог выписать себе любую сумму. Кто бы ему запретил? Видимо, не хотели привлекать внимание чересчур большими суммами. Вот вы и предоставили им эту возможность. Не пытайтесь навесить мне криминал. Я за них не расписывалась, так что с меня взятки гладки. Верно, Светлана Николаевна. Экспертизой установлено, что в платежных ведомостях ваша подпись подделана. Как говорится, и невооруженным глазом видно. Заботился о вас, Леонид Викторович. Берег от неприятностей. Корнеев с удивлением заметил, что глаза женщины увлажнились. Горечь и испуг мелькнули в них. Не больше, чем на мгновение она потеряла над собой контроль, но тут же взяла себя в руки, вскинула голову и призывно заулыбалась. Ну что ж, и любил. Я для него была не только постельной забавой, — с вызовом бросила женщина. И он для меня был вовсе не случайным прохожим. Простите, что касается ваших интимных отношений, но я просто не представляю, как Очкасов мог так запросто взять и оставить такую умную и тонкую женщину. Ведь инсценировку с лодкой он заготовил загодя. В этом нет ни тени сомнения. Неужели вы ровным счетом ничего не знали? Не бойтесь, это не для протокола. Женщина молчала, отвернувшись к окну. Пришла пора ходить последним козырем. Только полные тупицы, да люди с необыкновенно богатым криминальным опытом могут против этого устоять. Корнеев начал издалека. Не будем сейчас о похищенных деньгах. Кстати, в этом случае пострадало не государство, а компаньоны, из которых в живых на сегодня остался только Фришман. Майор умолк, поглядывая на Коробову, давая ей время освоиться с услышанным. Она и в самом деле насторожилась, и когда вопрос был уже готов сорваться с ее языка, Корнеев сказал будничным сухим тоном: «Даулет Сарбеев найден мертвым со следами жестоких пыток. Его неузнаваемо изуродовали страшнее, чем Юлеева». Полное холеное лицо женщины залилось зеленоватой бледностью, а секунду спустя вспыхнуло алыми пятнами, она охнула, крепко сжала веки и уткнулась в ладони. Неизвестные мерзавцы не щадят никого, кто мешает им. Их никто не видел. и отсутствие всяких свидетельств увеличивает страшную опасность. О чем-то они хотят дознаться у причастных к Сатурну людей. Трудно предположить, кто окажется следующей жертвой. Боюсь, что у вас, Светлана Николаевна, большие шансы. Конечно, в наши обязанности входит оберегать вас, но гарантию мы можем дать только при полной вашей откровенности. Господи! По щекам Коробовой часто сбегали мелкие слезы. Она их растирала ладонями. Что же это такое? Знала я, товарищ майор, знала, что Леонид собирался исчезнуть. Я ведь была ему больше, чем жена. А с Даулетом нет, ничего не было. Ну, поощряла его ухаживание нарочно, чтобы компаньоны думали, что Леня уже забыла, к другому под бок подбиваясь, как плохо. Жили, любили, не таясь, а люди не терпят, когда кто-то счастлив, завидуют. Сроду бы Леня не полез в разные махинации, если б можно было нормальным путем приобрести все, что нужно. Все, все кругом повязано взятками. Глядишь, и в магазин волокут, чтобы товар приняли, и финотдел, чтобы налогами не удавили, а других дармоедов в банках, БХССе, санстанциях, в исполкомах, пожарках. У кооператоров праздники не красные дни в календаре, а черным черные. Спокойнее, Светлана Николаевна. Все это общее рассуждение. Заметьте, никто и никогда не называет конкретных вымогателей, а должностные рэкетиры втихомолку руки потирают и продолжают обкладывать данью все больше и больше народу. Татарская ига! Я, товарищ майор, в жизни не встречала ни одного самого крохотного начальничка, который жил бы на зарплату. Или что под взятки отказался. Чем выше, тем больше. Я-то с ними раз в году сталкивался. А Леня каждый день. Надо изобличать и наказывать. Всех не накажешь. Им на смену придут такие же. Система. А что там? Леню-то не вернешь. А мне как-то жить надо. Я ведь не дура, понимаю, что все мое лучшее в прошлом, и красота уходит, и второго Лени не будет. Ваша правда, Светлана Николаевна, расскажите вы мне толком, как вы его потеряли? А просто. Сказал мне как-то, что уйдет на дно, не дожидаясь грозы над Сатурном. Но тром опасность чуял. Не то что его компаньоны дурачье. Обрадовались, кинулись грести, забыли, что за сегодняшним днем завтрашний. Все равно ответ держать заставит. Вот Леня и решил наше будущее обеспечить. Как, когда уходить будет, не сказал. Но когда я услышал, что он утонул, сразу сообразил, что операция началась. Правда, сначала обидно было, что приурочил он ее к моему дню рождения. Потом дошло, что это такой сюрприз. Ждала, надеялась. И до сих пор надеетесь? Разве бы я сказал тогда? Печально улыбнулась Коробова. А как вы поняли, что план сорвался? И с ним действительно стряслась беда. Да очень просто. Коробов заколебалась, но, видимо, решив договаривать до конца, продолжила. Открытка на главпочтамт не пришла. Я каждый день ходила. А вдруг еще не поздно? Сами знаете, как почта работает. Поздно. Я чувствую. Похоже, не все договариваете, Светлана Николаевна, подумал майор. Не стали бы вы открываться перед следователем так легко. Для чего-то вам надо было сообщить мне про открытку. Отвлекающий маневр? Не опасались получить послание, написанное Леонидом Викторовичем после его смерти? Все ваши намерения могли пойти прахом. Леня, немалое дитя. Текст на открытке я написала сама своим почерком. Что-то случилось ужасное. Иными словами, вы полагаете, что Очкасов действительно погиб, и это случайно совпало с получением в банке денег кооператива, хотя именно с ними он планировал скрыться. Беда в том, Светлана Николаевна, что ни деньги, ни тело до сих пор не обнаружены. Не знаю, но что-то случилось. И теперь еще эти ужасные убийства. Вы с Очкасовым наверняка часто бывали на море. В каких отношениях он был с водной стихией? Боже! Ближе, чем со мной. Коробова улыбнулась. Великолепно плавал с аквалангом и без. Мог часами лежать в воде. В прошлом году, в мае, в Джубгу ездили. Людей в кемпинге почти не было. Дельфины осмелели, прямо к берегу подходили. Так Леня с ними наперегонки пробовал. Уже и спасатели приставать начали, мол, в Турцию плывет. Успокоили их парой бутылок. Очкасов пил? Очень мало. Радовался воде, как мальчишка. Многие бабоньки ласково на него поглядывали. Их задохлики рядом не смотрелись. Признаюсь, ревновала чуть-чуть. Где он хранил акваланг? Понятия не имею. У меня в доме есть его комната. Она до сих пор заперта. А взламывать дверь боюсь. Знаете, все казалось... Сделаю это, значит, окончательно признаю его смерть. Я там ни разу не бывала с тех пор, как начала с ним жить. Он и убирал сам. Может, там и акваланг. Вот что-то меня все равно выписывают. Да и главврач уже несколько раз заглядывал, намекал, что пора закругляться. Поедем вместе и откроем. Сами посмотрите, что там. «Заманчиво», — сказал, поднимаясь, Корнеев. «С удовольствием отвезу вас домой. Но, заметьте, ордера на обыск у меня нет. Я вас умоляю. Зачем эти формальности?» Процедура выписки много времени не заняла. Состояние здоровья Коробовой медикам опасений не внушало. «Светлана Николаевна, вы переодевайтесь». «Собирайте вещи, я не буду мешать», — сказал майор. «Встретимся у главного входа. Об одном попрошу, не заходите к Троепольской. Она сейчас беседует с моим сотрудником. Не будем им мешать. Чувствует она себя неважно, и врач разрешил непродолжительную беседу только в интересах следствия. Увидитесь позже». «Хорошо», — Я, между прочим, уже пыталась проведать Таню, но меня к ней не пустили. Вы не знаете, как ее дела? Все будет в порядке. Жду вас внизу. Спустившись этажом ниже, Корнеев заглянул в палату к Троепольской. В ее кровати сидел лейтенант Тимошин. Лицо его лоснилось, кожа имела свинцовый оттенок. Опять язва допекает. Слегка наклонившись, он участливо беседовал с пострадавшей. Майор перехватил на мгновение вспыхнувший, заинтересованный взгляд женщины, но тотчас веки ее устало опустились. «Татьяна Степановна, прошу извинить за вторжение. Тимошин, можно вас на минутку?» В коридоре Корнеев сказал: «Слушай, Юра, прекрати терзать человека. Она же в полуобморочном состоянии, разве не видно?» «Вы напрасно это, товарищ майор», — обиделся Тимошин. «Я и 5 минут не пробовал в палате, ждал конца обхода. Скоро заканчиваю, да и толку немного. А что было после удара, и вовсе не помнит. Травма серьезная?» «Открытой раны нет, но последствия могут быть серьезные». «Ну, ты известный пессимист. Слушай внимательно. Я в управлении появлюсь, может быть, только ближе к вечеру. Поэтому до моего приезда выясни, что нового у Куфлеева. И пора начинать оформление передачи материала по этому ограблению из райотдела к нам». Коробова уже ждала, стоя в полоборота к дверям, на залитой бетоном площадке у входа, как бы непроизвольно похлопывая себя по левому плечу средним и указательным пальцами правой руки. «Знакомо», — подумал майор, — «сигнал опасности». При появлении Корнеева она резко опустила ладонь на ремень, покачивающейся у бедра черной лаковой сумочки, поправила выбившуюся прядь волос и вернула руку почти в прежнее положение, но уже со свободно разжатой кистью. Майор сделал вид, что не заметил ничего подозрительного, сбежал по ступенькам и галантно распахнул дверцу «Жигулей». «Прошу, Светлана Николаевна!» Женщина опустилась на сиденье. Перед тем, как последовать ее примеру, майор тщательно протер и без того чистое боковое зеркало. Пока он этим занимался, ему удалось осмотреть пространство позади себя, но того, кто мог принимать сигналы Коробовой, обнаружить не удалось. Перед больницей было сравнительно безлюдно, так как в полдень передачи уже не принимались, а время выписки еще не наступило. Спешили одинокие прохожие, кое-где у тротуара стояли редкие машины, среди пестрых частников виднелись шашечки салатной «Волги», понизу густо забрызганные грязью. «После вчерашнего дождя мойку не прошел», — машинально отметил Корнеев. «Как только его из парка выпустили». Впрочем, на капоте виднелась надпись: «Арендный подряд». «А-а-а! Новые экономические веяния! Та еще аренда! Внес план и твори что угодно. Государству выгодно, и водитель, надо думать, не в накладе. Ишь, какая орешка! Говорят, у таксистов это профессиональное, от сидячей работы. Одно странно, обычно на подряде они, как угорелые, мечутся по городу в поисках пассажиров, а этот отвалил голову на спинку и храпит. Замучился бедолага. Впервые вижу, чтобы таксист спал на улице. Лица не вижу, только подбородок расплывшийся, а вот номер может пригодиться. Установить личность водителя, вздремнувшего в арендованном такси, не помешает.